Несмотря ни на что, я не могу оставаться здесь и ждать. Риас вытерла слезы и попыталась взять себя в руки. Сегодня вечером я пойду к Наруто, как мы и планировали. Я познакомлюсь с его новой сестрой и буду вести себя как обычно. Он, возможно, не видел меня так ясно, так как был ранен и почти без сознания. Я просто буду вести себя так, как будто ничего не произошло. Хорошо, но что еще ты сделаешь? Риас уставилась на свою лучшую подругу. Я должна попробовать еще раз. Я не знаю, почему мой слон не сработал раньше, но я попробую снова. Если не получится, тогда я попробую фигуру коня или ладьи. В любом случае, я не потеряю Наруто таким образом. Акина не могла не волноваться за своего короля. Он мой. Ночь казалась необычайно тихой, а его дом – холодным и мрачным. Под гул телевизора на заднем плане Наруто закрыл глаза, пытаясь вспомнить. Это было естественно, не вспоминать недавние воспоминания после столь травмирующего опыта, но он заглянул в собственный разум и не увидел никаких аномалий. Возможно, у него были галлюцинации, но это было слишком отчетливое воспоминание. Он все еще слышал ее голос и чувствовал, как ее губы щекочут его ухо. Он слышал ее слова, утешающие его, и ее тепло, защищающее его. Она была там, в этом он был уверен. Почему она ушла? Наруто вздохнул. Асия-чан никого там не видела, но я помню, что видел их обоих почти в одно и то же время. Боже, я понятия не имею, что происходит. Черт, может, мне рассказать Риас о том, что может сделать Асия? Потирая виски в десятый раз, Наруто тихо застонал. Последние несколько часов он пролистывал местные новости, но ни в одной из них даже не упоминалось о резне. Все произошло под оживленной эстакадой, и он не сомневался, что там раздались бы крики боли и страдания. Кровь брызнула во все стороны и почти залила все вокруг. Отрубленные конечности и изуродованные тела усеяли землю, но каким-то образом за несколько минут все исчезло. Тела сменились кучками пепла, а кровь исчезла. «Должен ли я позвонить в полицию? Они никогда мне не поверят». «Простите, Наруто-сан», мысли Наруто прервались, когда голос его сестры нарушил оглушительную тишину. Моргнув, он повернулся, чтобы посмотреть на девушку, и не мог не улыбнуться. Одетая как сестра церкви, Асия выглядела очаровательно, когда нерешительно смотрела на свою тарелку. Она прикусила губу, смущенная и озабоченная тем, что ей предстоит сделать. «Что такое?» – спросил он, явно забавляясь. Девочка улыбнулась довольно озорно. «Как правильно это есть?» Прочистив горло, Наруто сел и потянулся за своим бургером, их ужином на ночь, так как у него не было времени готовить. «Ладно, сестренка, ты можешь немного испачкаться». Он держал толстый бургер обеими руками. Они всегда набиты до отказа, так что старайся не рассыпать приправы. Когда Асия уставилась на него, он открыл рот как можно шире и вгрызся в сэндвич, вырывая хлеб, мясо и овощи. Асия нерешительно взялась за свой бургер. «Хорошо». Наруто не мог не рассмеяться, глядя, как Асия изо всех сил старается съесть бургер и отчаянно пытается стереть соус с подбородка и лица. Ему было удивительно, что он может чувствовать себя таким расслабленным и спокойным, хотя и немного встревоженным, после такого сумасшедшего дня, но невинность его новой сестры была освежающим зрелищем. Его старшая сестра не лгала, когда говорила, что Асия была просто маленькой девочкой. Сдерживая смех, Наруто спросил, как на вкус. С набитым ртом Асия с улыбкой кивнула. Он хихикнул и взъерошил ее волосы. Вкусно. Затем раздался звонок в дверь, и Наруто почувствовал, как его улыбка померкла, а беспокойство вернулось с новой силой. Оставив Асию ужинать, Наруто встал и направился к двери, его пульс медленно учащался. Он почувствовал необходимость сделать глубокий вдох, чтобы расслабиться, прежде чем повернуть дверную ручку. Когда дверь открылась и холодный воздух просочился в дом, он почувствовал привычный сладкий аромат своей возлюбленной, и в конце концов, он приветствовал вид ее ангельского лица. «Привет тебе», – прошептал он так естественно, как только мог. Риас улыбнулась и шагнула в дом, протягивая ему руку. «Привет, прости, я опоздала». У Акина и остальных было много дел в клубе, и это заняло больше времени, чем я ожидала. Она наклонилась к нему и нежно поцеловала его в губы, прикусив нижнюю губу, когда отстранилась. «Я заглажу свою вину позже». Наруто вздрогнул и поцеловал ее в ответ. «Ты лучшая». Закрыв дверь, Наруто провел Риас в дом, где они жили последние несколько месяцев, и улыбнулся, когда они дошли до столовой. «Асия-чан», — начал Наруто, когда его новая сестра встала со своего места, — это Риас Гримари, моя девушка». Девушки подошли ближе друг к другу. Риас возвышалась над более маленькой и юной девочкой. «Риас, это Асиачан». Риас улыбнулась, с достоинством и элегантностью, как обычно, и протянула руку. «Приятно познакомиться с вами, Асиасан». «Мне тоже приятно познакомиться с вами, Риас-сан». Асия пожала руку Риас с таким же энтузиазмом, как и Наруто. Наруто улыбнулся им. «Ладно, давайте есть». Когда Асия села, он сдвинулся, давая место для Риас. «Я принес тебе бургер и картошку фри, у меня не было времени готовить сегодня». «Правда?» – осторожно спросила она. «Я думала, ты хотел сегодня готовить. Что случилось?» Наруто уставился на Риас, не замечая ни повышения пульса, ни подергиваний. «Ничего особенного, просто день был длинный, и я устал». Он посмотрел на Асию и просто улыбнулся, надеясь, что она поймет, что она и сделала, но промолчала. «Как прошел твой день сегодня?» Глава 13. Риас пожала плечами, закусывая картошкой. «Ничего особенного, просто помогала Акино и Каника в школе. Скоро экзамены, и в отличие от кое-кого», она подмигнула Наруто. «Прежде чем продолжить, нам действительно нужно готовиться. Акино и сейчас им помогает. Большинство из них готовы, но Иссей все еще нуждается в помощи. Он легко отвлекается», Наруто закатил глаза, «у меня ушел весь день на то, чтобы научить его всей математике, которую он не понимает. У меня едва хватило времени на еду, так что я рада, что вообще смогла прийти сюда сегодня». «Ты так», Наруто прочистил горло, «значит, ты даже не выходила из школы до сих пор?» Риас покачала головой, надувшись. «Нет, день был долгим». Она улыбнулась. «Но хватит обо мне». Она повернулась и улыбнулась Аси. «Как прошел твой первый день в Японии, Асиасан?» Девушка робко улыбнулась. Ее застенчивость всегда проявлялась после знакомства с кем-то новым. «Я, все было хорошо. Наруто-сан очень добрый и все для меня приготовил. Это хорошо, иначе нам пришлось бы его наказать». Риас подмигнула Наруто, который лишь усмехнулся. «Наруто еще не сказал мне, но откуда ты родом?» «Италия», — ответила Асия с ностальгической улыбкой. «Я выросла в маленькой церкви в Ватикане. Именно там я встретила Грис, то есть маму». Наруто не обращал особого внимания, но ему показалось, что он увидел, как Риас вздрогнула от этой истории. «У меня были некоторые проблемы с церковью, но мать помогла мне и приняла меня как дочь». Асия благодарно улыбнулась, и она сказала, что мне понравится жизнь в Японии, поэтому она отправила меня сюда жить с Наруто-саном. Это хорошо, и я уверена, что тебе здесь понравится. И если тебе понадобится помощь в чем-либо, пожалуйста, не стесняйся, скажи мне. Я была бы рада иметь еще одну подругу, тем более что ты теперь сестра Наруто. Асия счастливо улыбнулась и кивнула. «Хай, спасибо, Риас-сан». Риас просто улыбнулась в ответ, прежде чем повернуться к Наруто. «Но ты никогда не говорил мне, что твоя мать жила в Ватикане, правда?» Наруто почесал затылок. «Я думал, что говорил. Да, мои родители оба оттуда. Мама там работает учителем и много волонтерит для церкви. Папа в основном работает на канале Viadhir Channel, но он все равно каждую неделю готовит еду для церковных детей». Асия кивнула. «Да, Дул, то есть папа очень хорошо готовит. Мне всегда нравилось, когда он готовил для нас в церкви». Риас улыбнулась. «Звучит очень мило». Ужин продолжался, и Асия смогла привыкнуть к бургеру. Пока шли светские разговоры и непринужденные обсуждения, Наруто не мог не смотреть на свою девушку. Он никак не мог избавиться от странного, неприятного чувства. Чем больше он пытался вспомнить, тем более ярким становилось воспоминание. Он не был уверен, что его мозг собирает воедино его воображение и показывает то, что он хочет увидеть, но он продолжал видеть темно-красную энергию, которая окружала Риас. Она казалась мощной, но очень темной и пугающей. Но когда он посмотрел на нее, он не увидел ничего необычного, а когда она улыбнулась ему, он почувствовал к ней только обожание. «Спасибо за угощение», — радостно прощебетала Асия, явно чувствуя себя гораздо комфортнее в своей новой семье и среди друзей. Риас ласково улыбнулся девушке. «Ты, должно быть, устала после такого долгого дня, так что, может быть, закончим на ночь?» «Да, это хорошая идея». Наруто встал и начал приводить стол в порядок, и остановил Асию, когда она попыталась помочь. «Нет, уже поздно, Асия-чан, я разберусь с этим, а тебе пора готовиться ко сну. Ванная комната в твоем распоряжении, так что иди, приведи себя в порядок и отдохни». «Ты уверен?» Наруто погладил девушку по голове. «Конечно, уверен». Девушка улыбнулась и слегка поклонилась. «Хорошо, спасибо вам за все, Наруто-сан, Риас-сан». Наруто просто улыбнулся вместе с Риас. «Спокойной ночи». Риас нежно похлопал Асию по плечу. «Тебе нужно поспать. Спокойной ночи». Глаза Асии устали, настолько, что она едва держала их открытыми. «Я действительно устала», — с улыбкой произнесла она. «Спокойной ночи». С этими словами она ушла в свою комнату и закрыла дверь, мгновенно уснув. Риас и Наруто молча убирали со стола, вытирая крошки и выбрасывая мусор. Впервые за все время их отношений они не могли говорить друг с другом, и это было до боли очевидно. Даже когда их руки соприкасались во время уборки, они никак не реагировали. Их обоих пугало, что между ними не было той искры страсти, и они оба чувствовали болезненный укол в сердце. Риас первой решила заговорить. «Асиатян очень милая девушка». «Да, милая». Наруто улыбнулся своей возлюбленной, надеясь, что этот день наконец-то закончится и нормальная жизнь вернется. «Я рад, что вы с ней поладили. Она девушка, поэтому для нее будет лучше, если у нее будут подружки». Он повернулся, доставая полотенце, чтобы вытереть руки, и продолжил. «Мама говорит, что она умная девочка, но ей потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть к Японии, особенно к школе. Я буду помогать ей, чем смогу, но после сегодняшнего вечера, думаю, ты ей понравишься больше, чем я». Он усмехнулся. «Знаешь, если ты...» Наруто замолчал, когда Риас внезапно обхватила его сзади. «Эй!» – прошептал он, медленно поворачиваясь, пока она не обняла его спереди. «Что-то случилось». Она покачала головой и прижалась к его груди. Просто был очень долгий день. Он обхватил ее руками и крепко прижал к себе, целуя в макушку. «Тогда пойдем в постель». Он нежно провел пальцами по ее волосам, шепча ей на ухо так нежно, как только мог. «Хочешь немного теплого молока, чтобы лучше заснуть?» Она покачала головой и посмотрела на него, заглянув глубоко в его глаза. «Нет, но я хочу тебя». Он мягко улыбнулся. «Ты знаешь, что я твой». Их губы медленно встретились в нежной ласке, мгновенно почувствовав тепло. Когда ее руки обвились вокруг его шеи, он притянул ее к себе и медленно повел в спальню. Ее пьянящий аромат наполнял его чувства, а ее язык творил свою магию на его языке, извиваясь и кружась вокруг него, пока они шаркали по комнате. Наруто едва не застонал, когда она ненадолго прервала поцелуй, чтобы закрыть и запереть дверь. Он смотрел, как она повернулась и смотрит на него, в ее глазах отражался голод. Упав на кровать, он завороженно наблюдал, как Риас медленно подходит к нему, как ее руки дразняще отбрасывают форменный корсет, а пальцы расстегивают пуговицы на рубашке в мучительно эротичной манере. Он почувствовал, как по позвоночнику пробежала дрожь, когда она облизнула губы, а ее пышные груди вырвались из своего заточения. Он знал, что должен наверстать упущенное, когда Риас отбросила юбку и бросила трусики на его лампу. Свет, пробивающийся сквозь пурпурное кружево, окутал комнату экзотическим пурпурным занавесом, отчего Риас показалась еще более соблазнительной. Она наклонилась к нему, запутавшись пальцами в его золотистых локонах, и целомудренно поцеловала его в губы. Он мог только наблюдать, как колышутся из стороны в сторону ее совершенные черты лица, когда она стягивала с него брюки и срывала рубашку. Как и много раз до этого, его мужское достоинство стояло перед Риас и пульсировало, когда она нежно терлась о него. Задыхаясь, он застонал, когда Риас освободила его разгоряченный член, и едва не задохнулся, когда она опустилась на колени между его ног. Медленно она погладила его, ее руки были одновременно теплыми и холодными. Он вздрогнул и задохнулся, когда она молча смотрела на его великолепие, стоически и спокойно. Затем, как всегда нежно и плавно, она поцеловала его головку, заставив Наруто откинуть голову назад. «Риас», — беззвучно произнес он. «Наруто», — прошептала она, проводя мягкими губами по его стволу, время от времени облизывая его своим влажным языком. «Ты помнишь, что ты мне обещал?» Он только кивнул, его тело конвульсивно извивалось от ее прикосновения и поцелуев. «Ты обещал, что будешь принадлежать только мне, только мне». Она сильно лизнула головку, прежде чем спросить. «Ты помнишь?» «Да, конечно, помню». Она мягко улыбнулась и еще раз поцеловала его ствол. «Ты можешь пообещать мне кое-что еще?» Он едва смог кивнуть. «Че что угодно». Она провела влажным языком по нижней части его ствола. «Обещай мне, что мы будем вместе всегда, и ты никогда меня не покинешь». Чувствуя приближение кульминации, Он застонал и кивнул. «Обещаю». Зажав его между груди, Риас медленно толкнула Наруто на спину и стала тереться о него, забираясь на него сверху. Затаив дыхание, он наблюдал, как она выравнивает себя с ним, ее влага капает на его пульсирующее достоинство. Почувствовав, как его головка уперлась в ее вход, он застонал, но замолчал, когда она вдруг наклонилась и захватила его губы. «Я», — прошептала она между поцелуями, — «я больше не смогу жить без тебя». Одним махом Риас приняла Наруто в себя, и они оба застонали в поцелуе. Теперь они двигались синхронно и ритмично. Его руки ласкали ее стройную талию и пухлую попу, его пальцы погружались в ее мягкую плоть, когда она подпрыгивала на нем. Неизбежно он почувствовал неудержимое желание освободиться. «Эриас», — пробормотал он, — «я почти». «Я тоже», — прошептала она ему в губы, — «давай сделаем это вместе». «Риас», — закричал Наруто, опустошая себя внутрь своей возлюбленной, удовольствие накатывало на него волна за волной. Он крепко обхватил ее руками, и она застонала ему в грудь, а ее женское естество забилось в конвульсиях от жгучего удовольствия, еще больше подстегивая его. Его семя просачивалось глубоко в нее, замедляясь по мере того, как они успокаивались от блаженства. Все еще содрогаясь от наслаждения, они тесно прижались друг к другу, их дыхание синхронизировалось, и они медленно погрузились в безмятежную тишину. Его сердцебиение и дыхание постепенно успокоились, когда он услышал ее сердцебиение и дыхание, и он глубоко поцеловал ее в губы. «Это было потрясающе», – прошептал он в поцелуе, улыбаясь ей в губы. Все еще физически соединенный, он слегка застонал, когда Риас села и облокотилась на его талию. Он почувствовал, как его семя вытекает из Риаса и стекает по его стволу, и это снова возбудило его. Он нежно обхватил ее ноги и улыбнулся. «Ты в настроении для второго раунда?» Глава 14. Но к его удивлению, в глазах Риас стояли слезы. «Эй, что случилось?» Она нежно обняла Наруто за плечи и наклонилась, чтобы нежно поцеловать его. «Пожалуйста, не ненавидь меня». Глаза Наруто расширились от удивления, когда темно-красный свет вспыхнул на его груди, и он мог только смотреть в ошеломленном молчании, как он превращается в шахматную фигуру. По очертаниям он понял, что это фигура коня, и она впилась ему в грудь. Он чувствовал, как слезы Риас падают на его лицо, но он не обращал внимания ни на что, кроме темного света, медленно просачивающегося в его тело. Но вдруг он почувствовал, как энергия, накопившаяся внутри него, исчезает, и свет вытесняется из него. Всплеск силы потряс кровать и опрокинул лампу, и он посмотрел на плачущую Риас, которая теперь плакала еще сильнее. Все еще в тишине и благоговении он увидел, как фигура коня внезапно превратилась в фигуру ладьи, и она снова попыталась просочиться в его грудь. Она была обжигающе горячей, и его грудь пронзила боль. «Эриас», — прохрипел он, — «стой». Она всхлипнула, когда слезы потекли свободно, и он смотрел, как ее глаза стали кроваво-красными. «Риас», — простонал он изо всех сил, сжимая грудь. «Больно». Риас плакала и всхлипывала, вдавливая фигуру в Наруто изо всех сил. Несмотря ни на что, она вложила всю свою силу и старалась изо всех сил. Глаза Наруто были прикованы к ней, и только становились шире, а из ее спины прорастали черные, похожие на крылья летучей мыши крылья. Кровать начала сотрясаться под напором, и Риас продолжала толкать в него свою фигурку. Но чем больше она давила, тем больше она отталкивалась. Между Наруто и Риас вспыхнула вспышка красной и черной энергии. В этот раз весь дом сильно задрожал, половицы треснули, окна распахнулись, и Риас впечатала в стену. Чувствуя себя истощенной и ослабленной, Риас до крови закусила губу, слезы все еще стекали с ее глаз. «Почему это не работает?» Задыхаясь от боли в груди, Наруто кашлял, сидя на своей разбитой кровати. Он уставился на Риас, рассматривая ее, ее красные глаза и черные крылья. И Риас увидела то, что больше всего боялась увидеть в глазах Наруто – страх. «Эннар». Она даже не успела закончить называть его имя, как увидела, что он вздрогнул. Это разбило ей сердце. Без лишних слов под ней появился красный магический круг, и Риас исчезла из комнаты, оставив Наруто одного на кровати, с широко раскрытыми глазами, болью и ужасом. В оглушительной тишине ночь медленно исчезла, и яркое солнце взошло над горизонтом. Солнечный свет окутал теплом город Куа, но лишь удлинил тень, возвышавшуюся над Наруто. Лежа в темноте, скрытый от всех, он чувствовал только боль, исходящую из его груди. Пульсирующая и окровавленная рана, Наруто наблюдал, как его тело пытается залечить ее, но боль становилась только сильнее. Не физическая боль, а боль от того, что его сердце разлетелось на куски. Никогда в своей короткой жизни он не мог представить, что женщина, которую он любил, причинит ему столько боли, и он даже не рассматривал возможность того, что первая женщина, в которую он когда-либо влюбился, окажется каким-то библейским монстром. Неважно, как сильно он пытался рационализировать свои мысли, его эйдетическая память, казалось, с удовольствием показывала ему черные крылья, растущие из ее спины, и вид ее зеленых глаз, медленно наливающихся кроваво-красным цветом. Часами он смотрел в окно, наблюдая, как луна исчезает в более ярком свете, и гадая, что с ним произошло. И только после нескольких часов мучительных раздумий и унылого нытья собственного бессильного тела он понял, что у него нет никакого способа рационально объяснить, что произошло. Его разум перебрал все слова, которые он читал во всех своих книгах по медицине и биологии, но ни одно из них не могло даже отдаленно объяснить то, что он видел. Лишь утром, наблюдая за восходом солнца из, казалось бы, другого мира, он вспомнил о своем раннем обучении. Когда его взгляд переместился на высокое небо, он вспомнил свои уроки в церкви. «Демон», — размышлял Наруто, тихо страдая от боли, «может ли она действительно быть демоном?» В последние несколько дней казалось, что накопленные Наруто научные знания бесполезны. Было до боли ясно, что наука не может объяснить многие вещи, такие как целительные способности осеяли его собственные глаза, и он не мог не вспомнить слова своих родителей. Напрягая руки, Наруто смог дотянуться до телефона. После столь долгого молчания гудки были некомфортно громкими, и потребовалось 4 звонка, чтобы на другом конце ответили. «Алло, привет, мам», его голос прозвучал хрипло и старчески. «Наруто», раздался голос Гризельды, гораздо более нежный, чем обычно. «Ты в порядке? У тебя ужасный голос». «Мама», начал он с встревоженной паузой, «демоны действительно существуют». После этих слов наступило долгое молчание, и Наруто почувствовал, как его собственное беспокойство нарастает, а тишина становится все более невыносимой. «Пожалуйста, скажи мне, мама, мне нужно знать, с тобой что-то случилось?» Наруто больше не мог этого выносить и ударил кулаком в стену. «Просто скажи мне». Он позволил своему гневу и разочарованию вылиться наружу и швырнул ближайшую подушку через всю комнату. «Демоны существуют». Гризельда дышала спокойно и размеренно. «Да, они действительно существуют». Наруто закусил губу и закрыл глаза, боль в его сердце пульсировала с каждым ударом. «Демоны, которых я обычно называю дьяволами, существуют. Я видел многих из них в своей жизни. Как я всегда учила тебя, в мире существует естественный баланс между светом и тьмой. Дьяволы – порождение тьмы, а мы, как члены церкви, стоим на стороне чистого света, Бога и его ангелов». Потирая глаза, Наруто нахмурил брови. «Они злые, дьяволы – это существа жадности, похоти и желания. Они искушают людей творить зло, чтобы насолить нашему Господу. Они наши естественные враги, так что да, они, злые, все они», прошептал он почти со страхом. «Наруто, что происходит? Я знаю, что-то должно было случиться. Ты столкнулся с дьяволом?» В голосе Гризельды ясно слышалось беспокойство. «Ты можешь рассказать своей матери все, что угодно. Если ты действительно встретил дьявола, я могу помочь тебе. Прости, мама». Наруто прочистил горло. «Мне нужно идти. Я поговорю с тобой позже». Не дав матери продолжить, Наруто завершил разговор, и тишина снова стала оглушительной. Проведя руками по волосам, Наруто разочарованно хмыкнул и бросил телефон на кровать. Он бессмысленно бродил по комнате, крутясь на месте, пытаясь найти хоть какое-то подобие нормальности в извращенной реальности. Опустившись на стул, он медленно успокаивался, слушая тиканье часов. Пульс замедлялся с каждой секундой. Когда разочарование и гнев улетучились вместе с уровнем тестостерона в крови, он закрыл глаза. Впервые за долгое время Наруто попытался очистить свой разум. Очень естественно, он упал на колени у своей кровати. «Дорогой Господь», — мысленно произнес он, сцепив пальцы рук, — «пожалуйста, направь этого твоего заблудшего агнца. Я не знаю, что делать. Я больше не знаю, что происходит». Прошли годы с момента его последней молитвы, но он чувствовал себя так, словно доверился старому другу. «За последние 2 дня моя жизнь перевернулась с ног на голову. Все произошло так неожиданно. Сначала Асиатян переехала ко мне жить, и в тот же день меня зарезал тот сумасшедший. Я не знаю, спас ли меня один из ваших ангелов, но каким-то образом Асиатян появилась рядом со мной и использовала какую-то небесную исцеляющую силу, чтобы спасти мою жизнь. С этими вещами я могу смириться, но почему с Риас все должна была так обернуться? Наруто застонал и в гневе ударил коленом по кровати. Я люблю ее, я действительно люблю ее. Почему человек, которого я считал своим ангелом, оказался дьяволом? Он покачал головой и стиснул зубы. «Пожалуйста, Боже, скажи мне, что я должен делать?» Тишина, никакого мистического знака перед ним не появилось. Я знаю, что Риас не злая. Возможно, это глупо с моей стороны так думать, но мое чутье подсказывает мне, что она не хотела причинить мне боль, и я знаю без сомнения, что она любит меня. Все это время мы были так счастливы. Я знаю, что некоторые назовут меня наивным и глупым, но я влюблен в нее. Я люблю ее так сильно, что даже сейчас хочу обнять ее. Но, черт возьми, Наруто ударил кулаком по кровати и пнул коленом по каркасу кровати. Я не знаю, что делать. В наступившей тишине Наруто начал кричать от разочарования. «Пожалуйста, просто подай мне знак». На его зов раздался стук в дверь. «Эн, Наруто-сан, вы в порядке?» «Асиачан», удалось прошептать Наруто. «Прости, Асиачан, но я сейчас не очень хорошо себя чувствую. Дай мне несколько минут». К его удивлению, его дверь открылась, и он увидел Асию, стоящую у его двери. Она выглядела странно решительной, но это быстро исчезло, когда она пискнула и повернулась при виде его наготы. Наруто быстро надел халат, чувствуя себя скорее неловко, чем удивленно. «И извините, Ася смогла первой нарушить молчание. У меня возникло плохое предчувствие, что тебе нужна моя помощь, поэтому я не могла ждать». Глаза Наруто расширились на секунду. Неужели она только что услышала мою молитву? Трясущейся рукой и нерешительными глазами Ася указала на его грудь. «Просто позволь мне залечить эту рану для тебя». Старший блондин только вздохнул и сел на кровать. «Хорошо, конечно». Девушка улыбнулась, подойдя к брату, но нахмурилась, увидев рану. Она быстро провела руками над его грудью и направила свое внимание, пока мягкое зеленое свечение не покрыло окровавленное место. И снова Наруто завороженно наблюдал, как поврежденные клетки регенерируют на его глазах. Всего через несколько секунд боль полностью прошла, и на груди не осталось даже красного пятна. «Спасибо, Асия». Глава 15. Она улыбнулась брату, ее зеленые глаза искрились невинностью и радостью. «Тебе не нужно благодарить меня. Разве ты не собираешься спросить меня, что случилось?» Наруто поправил мантию и уставился в пол. Асия покачала головой. «Это не мое дело. Меня волнует только то, чтобы ты не пострадал». Наруто улыбнулся сестре и взъерошил ей волосы, и между новоиспеченным братом и сестрой воцарилась тишина. Он повернулся, чтобы посмотреть на Асию, и увидел, что ее небольшая улыбка очень успокаивает. Она просто смотрела в пространство, ее губы искривились в естественной улыбке, и после целой ночи смятения и гнева он наконец обрел покой. В присутствии Асии он смог наконец расслабиться и успокоить свой разум. Она действительно была как его собственный ангел-хранитель. Именно поэтому он чувствовал себя комфортно, разговаривая с ней. «Ты веришь в демонов?» Увидев шокированное выражение на лице Аси, Наруто быстро исправился. «Я имею в виду, веришь ли ты, что демоны действительно существуют?» Лицо Аси расплылось в естественной улыбке, и она кивнула. «Конечно». Наруто был удивлен ее быстрым ответом. «Я понимаю, что это то, чему нас учили в детстве, но почему ты так уверена?» «Потому что я сама встретила одного». «Подожди, что?» Асия наклонила голову в замешательстве. «Мама никогда не рассказывала тебе, почему меня исключили из Академии Ватикана». Наруто медленно покачал головой. «Нет, и я никогда не спрашивал». Но тут Наруто осенило, насколько странно было для любой школы исключать кого-то столь ангельского и милого, как Асия. Он даже представить себе не мог, чтобы девочка наступила на муравья, а тем более совершила что-то, что могло бы привести к исключению. «Если ты не против, расскажи мне, что случилось». Асия уставилась на свои колени. «Меня исключили, потому что я спасла жизнь демону». Наруто совершенно потерял дар речи. «Я никогда не была неблагодарной за свои силы». Девочка смотрела на свои руки, пока говорила. «С самого детства у меня была способность спасать жизни, и я знала, что это Господь дал мне этот дар. Поэтому я ни разу не отказалась исцелить любого человека, независимо от его происхождения. Я исцелял всех, от школьников до заключенных в тюрьмах, даже если церковные старейшины иногда не позволяли мне действовать самостоятельно. Наруто улыбнулся и кивнул. «Ты будешь замечательным врачом, Асия-чан». Улыбка Аси стала ярче. «Я не считаю, что какая-то жизнь отличается от любой другой. Жизнь есть жизнь, и неважно, кому она принадлежит, ее стоит спасти». Она прикусила нижнюю губу. «Но старейшины думают иначе. Поэтому однажды, когда я нашла человека, истекающего кровью и умирающего на земле, я пошла его спасать. Я не остановилась, даже когда увидела его черные крылья и почувствовала его демоническую силу». Наруто не мог не протянуть руку и схватился за дрожащую руку Аси. «Я не остановилась, потому что знал, что ему нужна моя помощь, и даже несмотря на то, что он тот, кто выступает против нашего господа, я знаю, что если бы Господь был на моем месте, он поступил бы так же, потому что, несмотря ни на что, он считает даже демонов и падших ангелов своими детьми, и он сделает все, чтобы спасти их жизни». «Асия-чан», девушка повернулась и еще раз улыбнулась Наруто. «Демоны существуют, Наруто-сан, и, как и многие люди, они просто несчастные души, сбившиеся с пути, и мне бы только хотелось, чтобы старейшины думали так же, как я». Она покраснела и робко добавила: «Я не хотела показаться такой высокомерной». Старший брат покачал головой. «Нет, ты совершенно права, спасибо». «Итак», — начал Наруто, все еще держась за руку Аси, «ты думаешь, что демоны могут быть добрыми? Возможно ли, чтобы они любили?» Ася посмотрела на брата своими изумрудными глазами и просто улыбнулась. «Конечно, все способны любить». Наруто вздохнул с мягкой улыбкой. «Спасибо, Габриэль, послушай меня». Фундамент небес содрогнулся от огромной силы Серафима. Габриэль смотрел на своего старшего брата, когда ее 10 крыльев подрагивали от силы, посылая толчки по всей святой земле. Михаилу потребовалось почти все его силы, чтобы удержать Габриэль на месте, и становилось все труднее не обжечься ее светом. Это продолжается уже достаточно долго. Габриэль взорвалась своей силой, и все, кто находился поблизости, были почти ослеплены святым светом. «Мне все равно, что ты говоришь, Михаил. Этот дьявол пытался превратить нашего младшего брата в дьявола. Ты хоть представляешь, что это могло с ним сделать? Его силы еще даже не начали прорастать, а она могла уничтожить его душу, доведи она дело до конца. Но она этого не сделала. Михаил был вынужден ретироваться, и его собственные 12 золотых крыльев смягчили яростный белый свет, угрожавший разрушить их дом. И она не знала ничего. С Наруто все в порядке, и у этого союза еще есть шанс наладить отношения». Ангелы на небесах разбежались от столкновения силы своих лидеров, и вскоре два Серафима остались одни на своем личном уровне небес. «Нам не нужен этот союз». Габриэль рванулась от одного из крыльев брата, но была быстро удержана. «Все, что нам нужно, это чтобы Наруто оставался в безопасности. Он – колыбель силы отца, наше наследие. Когда он повзрослеет, мы снова станем величайшей силой в мире. И ты знаешь, что это ничего не значит». Михаилу хватило, и он вспыхнул во всю свою мощь. Золотой свет перекрыл белый, и Габриэль была вынуждена отступить назад. Успокоившись, Михаил заботливо положил руку на плечо Габриэля и нежно обнял ее другой. «Дорогая сестра, ты знаешь, что нам нужен этот союз. Если то, что предсказал отец, сбудется, Наруто не сможет справиться с этим в одиночку». Габриэль отказывалась встретиться взглядом с братом, но он продолжил: «У нас есть шанс собрать всю нашу семью вместе, как это было в начале. Если мы хотим продолжить наше наследие, сохранить творение отца, нам нужна поддержка всех его детей». Габриэль взяла под контроль свою силу, и Михаил отпустил ее, но она все еще отказывалась смотреть на него. «Наруто не должен решать все проблемы сам. Эта ответственность лежит на нас, а не на нашем младшем брате. И я не могу ни на секунду оставить его в неведении и ничего ему не сказать». Слезы навернулись ей на глаза, когда она наконец повернулась и посмотрела на Михаила. «Он всего лишь ребенок, и он живет посреди города, кишащего дьяволами и падшими ангелами. Он не знает, кто он и кто они, и мне надоело врать ему об этом». «Отлично, мы расскажем ему все и пришлем наших людей, чтобы защитить его». Михаил вздохнул и поднял руку, когда Габриэль попытался прервать его, но не сразу. «Дай мне одну неделю. Через неделю я попрошу Гризельду рассказать ему о нашем мире и о нашей нынешней ситуации». Архангел пристально посмотрел на сестру. «И если ты почувствуешь, что он готов, ты можешь рассказать ему о его наследии и о том, кто он на самом деле, но только когда ты почувствуешь, что он готов. Я доверюсь твоему суждению». Габриэль улыбнулся. «Спасибо, брат. Что касается защиты, я не хочу, чтобы этим занимались ты или Гризельда». Михаил снова прервал Габриэль. «Независимо от власти, я по-прежнему ценю этот союз превыше всего, а вы с Гризельдой слишком известны, и вас сразу же узнают. Мы пришлем нескольких наших новичков, использующих святой меч, и я полагаю, что двое из них уже близки с Осией Арджента». Габриэль согласилась. «Хорошо, я организую это прямо сейчас. Убедитесь, что они знают о том, что мы пытаемся сделать. Если Наруто не будет подвергаться непосредственной опасности со стороны Риас Гримари или кого-то из ее слуг, они не должны враждовать с ними». Михаил строго посмотрел на нее. «Это прямой приказ Архангела, и я ожидаю, что все будут следовать этому правилу». Габриэль надулась, но Михаил не закончил. «Если что, все, кто участвует с нашей стороны, будут стараться защитить отношения Наруто и Риас Гримари. Их связь и потенциальный брак – единственный мост между нами и дьяволами». «Я понимаю», – пробормотал Габриэль. Михаил вздохнул с улыбкой. «Хорошо». Он ласково взъерошил волосы Габриэль и ткнул ее лбом в лоб, улыбаясь, когда она надулась. «Теперь перестань закатывать истерики и иди убедись, что с нашим младшим братом все будет хорошо». Хай, впервые за долгое время Акина не знала, как разговаривать со своим королем. За все годы своего существования в качестве дьявола, она понимала Риас больше, чем кого-либо другого. Они были сестрами во всем, кроме крови, и между ними не существовало границ. Но Акина обнаружила, что стоит перед дверью Риас, ее руки дрожат, и она не может открыть дверь. Она боялась того, что увидит за дверью, и это осознание напугало ее больше, чем она ожидала. Но, тем не менее, с беспокойством всех остальных слуг на плечах, Акина осторожно шагнула в комнату Риас. «Эй!» – прошептала королева, медленно приближаясь к своему королю. «Ты голодна? Я приготовила твое любимое блюдо». Ответа не последовало, и в темноте комнаты Акина услышала лишь слабое дыхание. Только когда она встала у кровати Риас, она увидела свою лучшую подругу. Ее глаза были такими же красными, как и волосы, а света, того блеска, который Акина обожала, больше не было. Закутанная в кокон из толстого красного одеяла, Риас дрожала. Сердце Акина разрывалось, когда она видела Риас такой разбитой. «Риас», — прошептала Акина, но ответа снова не последовало. Слезы навернулись на глаза Акина, и она осторожно села на кровать, придвинувшись к Риас. «Пожалуйста, поговори со мной». Слезы начали капать из глаз Риас. «Я потеряла его». Ее голос был хриплым и старческим, совсем не похожим на ее обычный уверенный и энергичный голос. «Я потеряла его», — прошептала она снова, ее голос теперь дрожал. Глава 16. «Нет», — всхлипывала Акина, обхватив Риас руками и целуя ее в макушку. «Нет, все будет хорошо. Ты знаешь, что Наруто любит тебя, и ты никогда не потеряешь его». Риас закрыла глаза, и слезы хлынули из них, ее плечи затряслись, и она зарыдала. «Я потеряла его». Она зарыдала, когда ее сила вышла из-под контроля, но Акина удержал ее. «Он боится меня, Акина. Когда он увидел меня, он увидел чудовище». Руки Риас дрожали, и она едва могла удержаться на своем одеяле. «И он прав, когда увидел это. Ты не чудовище, Риас». Акина была очень сурова, и Наруто ошибается, если видит в тебе чудовище. После долгого молчания Риас прошептала: «Я сделала ему больно, Акина». «А?» — Акина прижал Риас ближе. «Что ты имеешь в виду? Ни одна из моих фигур не подействовала на него, ни одна». Слезы постоянно текли из глаз Риас, и она даже не потрудилась вытереть их насухо. «Я перепробовала все. Я пыталась стереть его память о прошлой ночи, я пыталась снова использовать свою фигуру коня, затем ладью, а потом слона. Что бы я ни делал, что-то мешает моей силе войти в его тело». Риас подавила громкий всхлип, сжигая часть своего одеяла. «Но я не остановилась». Акина прикусила губу и поцеловала макушку Риас, нежно поглаживая ее волосы. «Ты была в отчаянии. Я пыталась влить в него свою силу, и это причинило ему боль». Риас схватилась за волосы и заплакала. «Я не могу перестать слышать его голос, умоляющий меня остановиться. Всякий раз, когда я закрываю глаза, я вижу, как он смотрит на меня, он выглядит таким преданным». Она всхлипывала в свои руки, дрожа всем телом. «Я Пепе предала его», — задыхалась она. Акина снова не знал, что сказать. «Когда я узнала о расторжении брачного контракта, я была так счастлива. Всю ночь я думала о том, что теперь я могу выйти замуж за человека, которого люблю, и мы сможем провести всю жизнь вместе. Акина могла только держать Риас за руку, продолжая: «Я начала думать о том, где мы сможем жить как супружеская пара. Я мечтала о том, как мы купим собственный маленький домик во Франции или Англии, и как у нас с Наруто будет своя клиника». Она подавила рыдание и отвернулась. Я даже начала думать о детских именах. Акина вытерла слезы и заговорила: «Ты все еще можешь это сделать». Риас покачала головой: «Нет, все сделано Сазикс сама». Глубоко в подземном мире Красный Сатана кивнул своей жене. В уединении их дома Сазикс осторожно снял кружевной головной убор с головы жены и нежно поцеловал ее в лоб, улыбаясь, когда она вздохнула и прильнула к его груди. Как бы он ни уважал решение Грейфи служить семье Гримари, он хотел видеть ее своей женой, особенно в трудные времена. Грифия поцеловала мужа, а затем заговорила: «Возможно, пока что мы помешали Ака сама посетить Риас, но это ненадолго. Я знаю, что она что-то подозревает, и скоро она все узнает. Прости, я знаю, что это было тяжело для тебя». Сазикс подвел жену к их кровати и осторожно снял с нее форму. «Но мы просто не можем позволить кому-либо встать на пути Риаса и этого молодого человека. Если понадобится, я справлюсь с Ака сама, и даже могу позвать на помощь Ату сама. Мы должны быть уверены, что никто из подземного мира не сможет узнать, что происходит на самом деле. Барьер иллюзии все еще работает, так что ни один знакомый не сможет ничего увидеть в городе Куа, но это все еще временное решение. У Риас осталось не так много времени, поэтому мы должны подготовить наше предложение небесам как можно скорее. Это уже сделано». Сатана поднял их покрывало и притянул жену в свои теплые объятия. «Мы предложим им руку Риас в качестве брака с их собственной молодой надеждой. Если все пройдет как надо, я знаю, они захотят с нами договориться». Грифия прижалась к мужу. «Это хорошо. Теперь нам остается только ждать подходящего момента». Сазикс улыбнулся. «Я пошлю запрос Михаилу о встрече, но до этого мы никому не должны сообщать о нашем контакте. Я согласую это с Аджукой, и тогда он сможет меня прикрыть». После минутного молчания Грифия решила спросить: «Как ты думаешь, как все отреагируют на это?» «Определенно, сначала они будут очень шокированы, но они потом поймут, что этот союз необходим, и эта вражда длится уже достаточно долго. Первоначальные сатаны ушли, и наша ненависть к небесам тоже должна уйти. Мы должны принять тот факт, что мы все нуждаемся друг в друге, если хотим пережить то, что грядет». Сазикс усмехнулся. «Я знаю, что Ака сама сначала будет очень недовольна, но она сказала, что хочет, чтобы Риас нашла доброго человека, а я не думаю, что мы сможем найти лучшего человека, чем Сын Божий». Грифия вздохнула. «Я не думаю, что она имела в виду такую доброту». Она повернулась лицом к мужу. «И мы даже еще не знаем, сможет ли Риас наладить свои отношения с ним. Нам повезло, что ее магическая сила не настолько сильна, чтобы навсегда повредить его душу. Она бы начала полномасштабную войну». Сазикс улыбнулся. «Не волнуйся, я верю в этих двоих. Но почему? Потому что они такие же, как мы, и у нас все получилось». Грифия не могла не улыбнуться своему мужу-дурачку. «И давай больше не будем о них говорить». Грифия хихикнула, когда Сазикс натянул на них одеяло. Оба пытались выполнить обещание, данное своему малышу, подарить ему брата или сестру. Подходя к старому школьному дому, Наруто почувствовал, что видит его впервые. Он проходил мимо старого здания бесчисленное количество раз за те несколько лет, что он был учеником, но никогда не обращал на него внимания. Теперь же он почувствовал очень необычное присутствие в готическом доме клуба оккультных исследований. Оно было темным и мрачным, и не менее пугающим, чем темная энергия, которую он чувствовал от Риас. Но сейчас ему было на это наплевать. Не задумываясь, он протолкнулся в дверь, не обращая внимания на то, что они врезались в стены. Он знал, что шумит, но бежал вверх по лестнице, не обращая внимания на других людей. Он знал, что Риас находится на верхнем этаже, в офисе, о котором она столько раз рассказывала ему раньше. В каждом его шаге чувствовалось отчаяние, словно он мог потерять Риас, если будет медлить. Поэтому он не останавливался ни перед чем, даже когда некий человек, которого он презирал, попытался остановить его. «Ты ублюдок!» Повернув в главный коридор, Наруто столкнулся с Эссеем. «Какого черта ты сделал с президентом? У меня нет времени на тебя», пробормотал Наруто. Его гнев снова поднимался изнутри. Черта с два. Иссей потянул Наруто за воротник и уставился на него. Ты заставил ее плакать. Впервые в жизни Наруто врезался кулаком человеку. Он с явным отличием наблюдал, как костяшки его кулака врезаются в живот Иссей, заставляя его мышцы разойтись в стороны и почти напрягая живот. Но тот все еще не отпускал его, и Наруто ударил снова. На этот раз он увидел, как его кулак выбил челюсть Иссея, а когда его гнев все нарастал, он отпихнул Иссея от себя. «Наруто-сан, что ты делаешь?» Наруто посмотрел вперед и увидел Кибу и Каника, членов клуба Риас. «Позвольте мне увидеть Риас. Она сейчас плохо себя чувствует», пробормотала Каника монотонным голосом. «Позволь нам передать сообщение от тебя». Наруто хмыкнул, но прежде чем он смог возразить, ворвался другой голос. «Впустите его, Каника-чан, Киба-кун». Все повернулись, чтобы увидеть Акина, глаза которого все еще были красными. «Риас нужно увидеть его». Наруто сразу же побежал к двери за Акина, но его остановили. «В чем дело?» Акина положила руку на плечо Наруто, слезы грозили упасть из ее глаз. «Пожалуйста, прости ее, не делай ей больше больно». Наруто протиснулся мимо Акина. «Тебе не нужно меня просить об этом». Акина наблюдала, как Наруто вошел в комнату Риас, а затем обратилась к остальным членам семьи. «Это нас не касается». Киба помог подняться на ноги Иссею, который все еще потирал лицо. «Сегодня не будет никакого собрания, так что все могут взять сегодня выходной. Идите домой и оставьте их в покое». Акина подняла руку, чтобы остановить Иссея. «Это приказ, Иссей-кун. Иди домой». Большой красный магический круг охватил группу, и все телепортировались прочь от дома старой школы. Риас очнулась от своего сна и всхлипнула, когда реальность вернулась. Она прижала одеяло к груди, ее сердце разрывалось в сотый раз за ночь. Она закрыла глаза, почти отчаянно желая вернуться в свой сон, где она все еще была вместе с любовью всей своей жизни, и уйти от кошмара, который был ее реальностью. В своем сне она не причинила ему боли, не предала его. Они по-прежнему жили в его маленьком доме, разговаривали и занимались любовью, счастливые и довольные. Он обнимал ее, целовал так нежно, как только мог, и шептал ей на ухо три слова: «Я люблю тебя». Она всхлипнула, когда его голос прозвучал в ее сознании, и отчаянно замотала головой, когда слезы потекли из ее закрытых глаз. Она хотела видеть свой сон, но не могла смириться с тем, что снова проснется и обнаружит такую реальность. Словно судьба хотела сыграть с ней злую шутку, она просыпалась всякий раз, когда он шептал эти слова, слова, которые она никогда не услышит в реальности. Она подавила рыдание и прошептала в подушку: «Я так тебя люблю, я люблю тебя». Плач Риас эхом разнесся по комнате, и ей захотелось умереть. Но было совершенно чудесно, что всего одно прикосновение превратило ее реальность из кошмара в сон. Ее глаза медленно открылись, как будто она была в ужасе от того, что увидит. Но мягкие прикосновения к ее щеке побуждали ее продолжать. И когда она открыла глаза и увидела, слезы снова навернулись на глаза. «Прости, что так разбудил тебя, но я не знал, что еще сказать». Нежные пальцы вытерли ее слезы, которые никак не хотели останавливаться. «Я люблю тебя, Риас, Наруто», прошептала она, отказываясь верить своим глазам, отказываясь поддаться еще одному сну, который разобьет ей сердце. «Пожалуйста, перестань плакать», прошептал он, нежно поглаживая ее по щеке. «Пожалуйста, я здесь». Сильно дрожа, Риас медленно потянулась вверх и почувствовала его теплую руку на своей щеке. «Наруто». Не позволяя своим слезам упасть, Наруто поцеловал ее в лоб и крепко обнял. «Это я, Риас. Это действительно я». Он провел пальцами по ее волосам, как делал каждую ночь в их постели, и нежно прошептал ей на ухо: «Я здесь». Риас издала тихий вздох, дрожа в его руках. Наруто почувствовал, как его сердце сжалось, а затем оборвалось, когда она задрожала. «Риас, Наруто», прошептала она. Он поцеловал ее в макушку. «Я здесь». От отчаяния Риас обхватила Наруто так крепко, как только могла, и зарыдала у него на груди. Слезы пропитали его рубашку, когда она всхлипывала у него на груди. «Прости меня, мне так жаль, я не хотела причинить тебе такую боль». Наруто обхватил ее так же крепко, целуя ее волосы снова и снова. «Мне жаль, мне жаль», повторяла она, пока ее дыхание не прервалось, и она громко задыхалась, дрожа. «Мне так жаль, все в порядке», прошептал он. «Я в порядке, я не хотела тебя потерять», задыхалась она. Очень нежно он ослабил объятия и поцеловал ее в щеку. «Ты никогда меня не потеряешь, Он провел большим пальцем по ее мягкой щеке. «Пожалуйста, посмотри на меня». Очень нерешительно Риас посмотрела в голубые глаза, которые она любила больше жизни, и всхлипнула. «Я люблю тебя, Наруто. Я больше никогда не причиню тебе боль. Я дал тебе обещание, помнишь, мы будем вместе всегда, и я никогда не оставлю тебя». Смахнув ее слезы, он поцеловал ее в губы с такой любовью, какой только мог. «Я люблю тебя, Риас». Риас держалась за рубашку Наруто, как за спасательный круг, и дрожала. «Я буду любить тебя вечно».